Глава 57. «Сколько лет живу, Данька, а с таким не сталкивался», — озадаченно признался Андрей, вглядываясь в заснеженный деревянный причал посреди никогда не замерзающего лесного озера. Воздух был морозен и свеж, первые лучи восходящего солнца скользили яркими бликами по двум пришвартованным катерам, а в идеально ровной глади воды отражалось серо-голубое небо. Лодки представляли собой мини-сугробы. Было ясно, что ими давно никто не пользовался. «Кого, ты говоришь, мы ищем? Русалку?» Андрей настороженно посмотрел на бывшего коллегу. «В тихом омуте черти водятся», — задумчиво отозвался Даниил, напряженно вглядываясь в центр озера. «Я понимаю, что если озеро называется Тихим, то по твоей орденоносной логике в нем обязательно надо провести обряд изгнания. Но не в такую же рань, Данька». Зевнув, попытался воззвать к совести друга следователь. «Тебе на работу к 11, а у меня свидание в полдень, так что все надо делать оперативно». Не отрывая взгляд от воды, пояснил Дэн. «Да ты уже 15 минут в одну точку пялишься, как ненормальный», — проворчал Андрей. «Слушай, а может, над вашим орденом кто-то подшутил, и нет там никакой русалки? Или какую-нибудь рыжую деваху в новомодном чешуйчатом платье за русалку приняли? А мы теперь стоим в сугробе на берегу озера и как два идиота баб с хвостом выискиваем». «Она здесь, Андрюх, я ее чувствую», — уверенно возразил ему Дэн. «Нюхом определил», — фыркнул Андрей. «Где ж ты прячешься, чудо с жабрами?» Проигнорировав его реплику, пробормотал под нос Даниил. «Я тебя из-под воды достану». «Только не говори, что ты нырять собрался», — заволновался Андрей. «Ой, а ты только представь, вы с ней качаетесь на волнах, ты такой ее обнимаешь, тискаешь и страстно целуешь в нежные прохладные губки. Чмок-чмок-чмок». Забавно подколол он друга, изобразив жаркие лобызания. «Рад, что тебе так весело», — не выдержав, рассмеялся Дэн. «С кем у тебя сегодня свиданка-то?» Чуть успокоившись, полюбопытствовал Андрей. «Неужели с твоей зазнобой? В последнее время ты так сильно изменился, Данька, что скоро все девки в ордене будут твоими». «Это спорно», — отозвался Дэн. «Спорно?» — опешил Андрей. «Вы там что, еще и порно снимаете?» — оживился он. «Что за дикие фантазии, Андрюха? Ты, видимо, и правда не выспался, раз тебе везде порнушка мерещится». Усмехнулся Дэн и с удивлением увидел, как у его друга медленно отвисает челюсть, а глаза расширяются до размера 5-рублёвой монеты. «Ты прав, Данька», — потрясенно признал следователь, вперившись взглядом в один из катеров. «Мне такой порно-бред в голову полез, что, кажись, пора лечиться», — горестно выдохнул он. Перехватив его взгляд, Дэн увидел, что в сугробе, покрывавшем катер, образовалась дыра размером с футбольный мячик, из которого выползло нечто рыжее, пушистое и сильно чешуйчатое ниже пояса. «А вот и наша русалка». Торжествующе сверкнул глазами Даниил, наблюдая, как объект их поиска спокойно принимает вертикальное положение на рыбьем хвосте. В руках у странной дамочки оказался отжатый у кого-то айфон, из которого через пару секунд полилась бодрая музыка. «Дельфин и русалка, сюжет этой песни твоя подсказала гитара. Дельфин и русалка, они, если честно, не пара, не пара, не пара». Трясло попой в такт музыки довольно упитанное существо с длинными по пояс оранжевыми волосами. «Мать моя женщина!» — перекрестился Андрей, когда страшненькое, как смертный грех, создание повернулось к ним лицом. Подведенные жирным черным фломастером маленькие и круглые, как пуговки, глаза, внушительных размеров шнобель, большая отвисшая грудь, бултыхающиеся в сеточке из стразиков, где-то в районе пупка, создавали особо колоритный образ, впечатываясь в память подобно каленому железу. Даниил скорбно подумал, что ему жуть как хочется все это развидеть. Издав дикий писк и прикрыв руками интимные части тела так, словно ее застукали голой под душем, эта стрёмная русалка бросила демонстративно негодующий взгляд на мужчин и попыталась юркнуть в сугроб. «Лежать!» Рявкнул Дэн так громко и решительно, что Андрей сам чуть было не нырнул носом в снег. Айфон вылетел из дрогнувшей пушистой лапки и булькнулся в воду. А русалка замерла, трясясь от страха, как осиновый лист. «К ноге!» Дэн шлёпнул себя по бедру. Пушистая мордаха перекосилась от ужаса и обиды. Округлые глазёнки наполнились слезами. «Быстро!» — прикрикнул на неё Даниил. Прыгая на хвосте, как больной грудастый пингвин, расстроенная русалка медленно подгребла к Дэну. «Чмок, чмок, чмок», — прокомментировал Дэн. И Андрей согнулся пополам от дикого смеха. На мордочке существа промелькнула смесь вселенской обиды и желание порвать всех на пикульки. Но поскольку она чувствовала силу, исходящую от высокого молодого мужчины, который так нагло ею командовал, то не посмела даже пискнуть. «Раздевайся», — когда смех сошёл на нет, решительно приказал Даниил. «Дэн, ты чего? Про порно это же просто шутка была», — потрясённо посмотрел на него Андрей. А перепуганная русалка попятилась назад, подальше от этих чокнутых маньяков. «Ты за кого меня принимаешь?» — с наигранным возмущением упрекнул его Дэн и угрожающе глянул на крадущееся к спасительной воде существо. «Быстро, пока я тебе жабры не вырвал», — сурово предупредил Даниил. Подскочив на месте, существо в панике выпрыгнуло из чешуйчатого хвоста и скинуло накладную грудь, бултыхающуюся в сеточке. А через секунду в сугроб полетел и рыжий парик. «Домовой трансвестит», — впал в ступор Андрей. «Теперь я видел всё». «Всё не так плохо», — не в силах сдержать улыбку, пояснил его друг. «Это она». «Слушай сюда, рыба моя пушистая», — склонился перед сконфуженным существом Дэн. «Если ещё хоть один человек напишет на тебя жалобу, я лично закатаю тебя в асфальт и скормлю окуням собачьим. Ты всё поняла?» Подведённый фломастером глаз чуть задёргался на пристыженной морде, и имитация русалки лихорадочно закивала головой. Издав протяжный писк, полный горестного раскаяния в противоправной деятельности, существо резвыми прыжками скрылось из виду в ближайшем подлеске. Дэн пришёл к выводу, что профилактическая беседа прошла успешно. Подойдя к чешуйчатому хвосту, молодой старейшина подобрал его в качестве трофея. И по его лицу скользнула довольная улыбка. Он представил себе лицо Архангела и Марии, когда он положит перед ними этот предмет, и объявит, что задание выполнено. Хвост оторван. Теперь можно ехать на свидание.